Глава 12. Следующим днем была суббота. Пар у меня в этот день нет, и я лениво попивала кофе из той самой кофемашины, когда вниз спустился Иян. Он увидел, что стол занят, и сел на диван, бесцельно листая каналы телевизора пультом. Он уже работал телохранителем и знает, что садиться за стол с хозяевами некультурно. Хороший мальчик. Что еще сказать? Воспитанный. Но не буду торопиться. Подождет. Ян, выезжаем через час. Хорошо, равнодушно отозвался охранник. Еще заедем за моей подругой, добавила я, наблюдая за ним. Мужчина никак не отреагировал, лишь молча кивнул. «Ну, посмотрим, будешь ли ты такой же безэмоциональный в торговом центре». Телефон громко завибрировал на поверхности стеклянного стола, оповещая меня о входящем вызове. Глянула на дисплей, и настроение вмиг упало. Измайлов. «Да», — ответила на звонок. «Здравствуй, дорогая». «Привет». «Как ты? Как дома дела?» «Нормально. А что?» «Ничего. Выдалось время свободное, решил позвонить жене. Я даже успел соскучиться. А ты нет?» Соскучился он. Пусть засунет себе свою скучалку в дальний угол. «Нет. Родион, что ты хочешь?» «Грубиянка ты жуткая, Ева», — вздохнул муж. «Но это меня даже возбуждает. Уже хочу домой. Постараюсь свернуть свои дела пораньше. Тебя хочу». Внутри разлился неприятный холод. Как же мне мерзко, когда он говорит со мной о сексе. «Ладно», — только и ответила ему, — и то потому, что он ждал какого-то ответа от меня. «Ну хорошо. Вижу, ты не настроена на диалог. Белье купи красивое к моему приезду». И он повесил трубку. «Да пошел ты! Белье ему купи! Как ты мне противен! Ненавижу!» Сказала я телефону, выплеснув всю свою злость. Потом внутри меня все рухнуло вниз. Я забыла, что не одна. Ян ведь сидел недалеко и все слышал. Вот черт! Подняла глаза, смущаясь, и увидела, что мужчина смотрит на меня, нахмурив брови. Я привлекла его внимание своим слишком эмоциональным завершением диалога с Измайловым. Заметил, что я смотрю, и отвел взгляд. «Извини, ты не должен был это слышать», — тихо сказала, резко встала со стула и ушла к себе. Телохранитель ничего мне не ответил, и я шла наверх в полной тишине. Яну совершенно неинтересно, что происходит между мной и мужем, но он невольно услышал сегодня лишнего. Жутко неудобно было из-за свои слова и за случайные откровения, которые я делать не планировала. Но как я так могла забыться? Не привыкну никак, что теперь все время не одна, а с ним. Настроение испортилось конкретно. Руки тряслись, на глаза набежали слезы, которые я упорно глотала и не давала себе рыдать. Мне было стыдно, горько, что кто-то узнал о том, как на самом деле я живу. Я не хотела, чтобы другие знали, как мне бывает паршиво на душе. К тому же меня совершенно не обрадовало скорое возвращение мужа и его голод по мне. Я не знаю, что еще придумать, чтобы избежать контакта с ним. Кроме алкоголя, снова ничего не шло больше в голову. Но, блин, я не могу, не хочу. Ну почему я должна? Почему Родион решил, что я его собственность? Почему это случилось именно со мной? Почему Измайлов решает мою судьбу? Много ли еще таких, как я? Красивых кукол, у которых отняли жизнь и свободу, которые отдали честь и достоинство ради других, которых сделали живой игрушкой, обязаны выполнять приказы своего хозяина. Вопросы без ответов. Жалела лишь о том, что вообще попалась ему однажды на глаза. Неужели никогда мне не найти на него управы? Никто не вступится за меня. Никто не рискнет пойти против этого монстра в пиджаке. Никогда. Помощи ждать неоткуда. А самой мне с ним не справиться. Я останусь навсегда пленницей Родиона Измайлова. А Ян ему поможет держать меня в плену. Ян. Чем больше нахожусь в этом доме, тем больше ничего не понимаю. Невольно я погружаюсь в атмосферу этой, так сказать, семьи и становлюсь частью этой истории. Хотя я и не один из них, и всегда в тени, но уши и глаза не заткнуть. Я видела много разных моделей семьи. Богатеи все со странностями, а их жены тем более особенные кадры. Лощёные стервы, которые почувствовали власть и деньги, либо не держали меня за человека, либо пытались сделать из меня своего любовника. Но мне это не нужно. Я выбираю женщин, а не они меня. Да и редко бывает, чтобы меня кто-то зацепил, особенно среди этого контингента. Они все обречены на провал и совмещают в себе два моих табу. Замужняя женщина и богатая стерва. Это не для меня. Вообще не привлекает никак. Но в этом доме явно что-то не так, как обычно. Какая-то нездоровая атмосфера. Девчонка странная. Она будто фальшивая. Не та, за кого себя выдает. Улыбается, а в глазах лед. Иногда даже боль какая-то. Я не хочу в это вникать, но она будто тащит меня нарочно в эту кашу, которая у них кипит за моей спиной. После сегодняшней фразы, сказанной вдогонку Измайлову, я понял одну вещь. Ева не хочет тут находиться. Но тогда почему продолжает быть с ним? Ведь не средние века на дворе, собралась и ушла. Он себе быстро найдет замену и утешится. Но Родиону явно нужна именно Ева, а она не уходит. Видимо, есть причины, о которых мне неизвестно. Задумался вдруг об этом, потому что ей будто бы не нужно ничего от Измайлова, а он до нее постоянно докапывается. Обычно все наоборот в таких семьях. Стервы трясут с мужей деньги, но она вообще ничего не просит и старается избегать контакта. Также не похоже, что Ева нуждается в деньгах. Я понял из разговоров, что она и сама из небедной семьи. К тому же девушка работает не официанткой в захудалом кафе, а моделью. И, судя по отношению к ней продюсеров, зарабатывает неплохо и может дать денег кому-нибудь сама. Обращается Родион с ней отвратительно, но она терпит почему-то. Что ж, это ее личный выбор. Я привык все анализировать, если уж получил информацию. В сущности, мне плевать и на нее, и на моего нового работодателя. Но Ева с такой страстью его послала сегодня, что даже жаль ее стало. Нужно ограничить общение еще больше. Сожаление — плохое чувство в вопросах работы. Пусть разбираются сами. Я не хочу в этом участвовать. Мне совершенно не нужно, чтобы они втягивали меня в свои отношения. В крайнем случае разорву контракт и выплачу неустойку. Деньги есть у меня на счету. Мне совсем не нравится то, что здесь происходит. Напрягать начинает.